Глава 31. Жизнь после свадьбы. Никогда не думала, что замуж — это сложно. Тем более замуж за иностранца и за сыщика. Или как там правильно называется служба Этьена. В течение первого времени я только и делала, что сомневалась в том, что правильно поступила. Я была отчаянно влюблена. А еще, несмотря на все долгоиграющие планы, мне страшно не хотелось отправляться в ссылку. Перспективы у меня были, мягко говоря, не самые радужные, не хуже, чем у жени, но и не предел мечтаний. А тут аристократ, любимец королевы Ливоя, племянник ирейского герцога, да и, вправду сказать, весьма привлекательный мужчина. Сказка, одним словом. Я нырнула в его объятия, как глупая рыбка прыгает в сеть рыбака. А ведь можно было догадаться по поведению Этьена, что просто нам не будет. На всякие досадные мелочи я вначале даже не обращала внимания. Очень скромная, даже аскетичная свадьба. Так я в опале, чего еще можно ожидать? Отсутствие гостей. Никакого брачного пира, помилуйте. Нас корабль ждет на пристани. Роймуш не ждет моих родителей в ближайшие пару лет в гости, и это объяснимо. Пока мы обустроимся, пока насладимся обществом друг друга, а там, может, и детки пойдут, не до гостей будет. А что мало вещей в дорогу взяли, так в Ливое все равно другая мода. Сошью новые. Мой муж ведь говорил, что он далеко не беден. Тем более, что плаванье наше прошло до того великолепно, что у меня не было ни малейшего сомнения в наших чувствах. Конечно же, у нас любовь, та самая, что даруется человеку раз в жизни. Этьен был нежен и заботлив днем, осторожен и настойчив ночью, и не было ни мгновения, когда я не чувствовала бы себя счастливой. И даже в качку он удерживал меня на руках, и мне совсем не было страшно. Корабль был воистину прекрасен. Небольшие, но очень уютные каюты, вышколенные и вежливые матросы, вкусная еда и прекрасная компания. Принц Валериан был тих и задумчив, все больше напоминая мне эльфа. Совсем другой, не такой, каким он был в Валлии. Словно закрылся от всех, ушел в скорлупу, молчал, утыкался в книгу, отворачивался от взглядов. Неужели он и в самом деле был влюблен в Сандру и теперь переживает? Мне-то, казалось, для него это была лишь игра. «Принц, он всегда такой?» — спросила я Этьена. «Кислый?» «Обычно да», — кивнул мой супруг. «Он младший в семье, сильно младший. Родился уже на склоне лет королевы, когда никто и не ждал детей. Вэл очень одинок, я думаю. И, конечно, шансов на трон у него нет никаких. Все же четверо старших братьев. Но они давно и прочно женаты, и на отбор поехал только Валериан. Возвращаться он вообще, кажется, не планировал». «Бедняга», — вздохнула я. «Нехорошо получилось. Думаешь, а может, все к лучшему? Я верю в судьбу, Ди. И у Вэлла теперь будет совсем другой статус. Возможно, к нему отнесутся всерьез». Меня на миг охватил острый стыд за свое негаданное счастье. Жени обнулена и увезена мужем на север. Сандра практически в заточении. Валериан одинок и хмур, а я с нетерпением жду ночи, чтобы в объятиях Этьена увериться, что судьба оказалась ко мне благосклоннее, чем к остальным участникам этой странной истории. А потом плавание, как и все хорошее в жизни, закончилось. И мы перебрались на узкое суденышко, похожее на водяного жука с лапками-веслами, которая нас доставила прямиком в порт Туулена, ливойской столицы. И здесь было значительно холоднее, чем в Валлии, к тому же дул сильный ветер. «Туулен в переводе с древнеливойского — город ветров», — пояснил мне Этьен, накидывая мне на плечи свою куртку. «Столица расположена на высоте, да еще на берегу Северного залива, оттого совсем не защищена от ветра. Странный здесь климат. Летом довольно прохладно и дожди. Зимой, наоборот, куда теплее, чем в Валлии. Но тоже ветер и дожди. Привыкнешь, надеюсь». Я тоже на это надеялась, несмотря на то, что у меня уже озябли руки и ноги. Новая страна, новые ветра. Я совсем об этом не думала неделю назад. Мне достаточно было того, что я замужем и счастлива. Рядом с Этьеном я, конечно, совсем справлюсь, тем более, что экипажи в Ливое были совсем другие, не такими, как дома. Здесь нас уже ожидала очень красивая белоснежная карета с ливойскими золотыми львами на дверцах. Большая, туда с легкостью поместилось 8 человек, закрытая, изнутри отделанная мягкой кожей и теплым бархатом. Ужасно удобная. В ней совсем не трясло, зубы не лязгали, никого не мотало во все стороны. Или мне только так казалось после качки на корабле? Окна были застеклены и закрыты шторками, имелись даже ставни. Под потолком болтался небольшой масляный фонарь, снизу под ногами была печка. Если бы мы с Этьеном были одни, я непременно бы припала к окошку. До того любопытно было посмотреть на новую страну. Но в карете сидели очень серьезный принц Валериан, его камердинер, повар, 2 лакея и еще пара незнакомых мне людей. Интересно, что всем им было дозволено ехать в одном экипаже с принцем. Элли, принцесса Валли, никогда бы не позволила подобного моветона. Но мы не в Валли. Конечно, у меня теперь новый дом. Нужно быть осторожней в своих рассуждениях. Дворец ливойской королевской семьи был, не побоюсь этого слова, грандиозен. Он казался меньшим, чем валийский в Стограде, но куда более величественным и строгим. Колонны с золотыми пилястрами, 3 этажа и, кажется, чердак, высокие узкие окна, эркеры, балконы и балкончики, барельефы и лепнина. «В Туленском дворце более 600 комнат», — сказал мне Этьен, приобнимая меня за талию, пока я, совершенно неприлично раскрыв рот, разглядывала золотых крылатых львов, охраняющих парадное крыльцо. «Вам здесь понравится, душа моя, уверяю». Я только тряхнула головой. Какая разница, понравится мне тут или нет, если скоро я обзаведусь собственным домом. А навстречу нам уже спешили слуги в темно-красных с золотом ливреях. Кланяясь, они подхватили наши сундуки и саквояжи, а высокий дядька с пышными рыжими усами торжественно поприветствовал нас. «Ваше высочество, добро пожаловать домой! Рии Роймуш, ее величество просило незамедлительно прибыть в ее кабинет с докладом». «Прям так уж и незамедлительно?» — прищурился Этьен. Его лицо стало каким-то пустым, что ли. «Могу ли я хотя бы проводить жену в свои покои?» Про жену ее величество не упомянула, только про срочность. Вы женились? Мои поздравления. Рия Роймуш, позвольте, я покажу вам комнаты вашего супруга. Прошу за мной. Ничего не поделаешь, пришлось идти. В ответ на мой умоляюще растерянный взгляд Этьен только развел руками. Служба. Ох, лучше бы он был секретарем. Именно в тот момент меня впервые кольнуло дурным предчувствием. Не успела я прибыть в Ливой, как у меня бесцеремонно отобрали супруга. Как-то неприветливо меня встречает новая родина. Впрочем, покои, куда меня привел усатый слуга, несколько примирили меня с действительностью. Хоть и небольшие, и в строгих мужских цветах, сером и синим, они оказались очень удобными. Здесь имелась и гардеробная комната, и отдельная уборная с большой медной ванной и стульчиком в нише за занавесью, и кабинет с книжными шкафами, большим столом и бюро из черного дерева, и широкая кровать с золочеными резными столбиками и бархатным, темно-синим балдахином, и, самое главное, печки. И в спальне, и в кабинете их было 2. Кроме них в спальне имелся еще и открытый камин. Мой немудренный багаж поставили в гардеробную, и я осталась одна, с трудом переступив через глупый страх и стеснение. В конце концов, жена Рия Роймуша – полноправная хозяйка его покоев, а вовсе не незваная гостья. Я исследовала с любопытством комнаты, заглянула в ящики бюро и подивилась пустоте в гардеробной комнате. Муж мой, похоже, франтом не был. Одежды у него было совсем немного, 2 одинаковых батистовых рубашек, несколько пар штанов, бархатных, суконных и замшевых, сюртуки, обувь, сапоги да туфли. Имелись два плаща, подбитый мехом, зимний, и еще один из странно гладкой и тяжелой ткани, немного похожий на шерсть, видимо, пропитанный чем-то от дождя. Я невольно сравнивала гардероб супруга с отцовским. Хоть мы и были в долгах, хоть и экономили на многом, но одних только охотничьих костюмов у батюшки было 3 штуки. Еще несколько для похода в театр, для танцев, для работы, для приема у короля. А уж чулок, перчаток, сорочек и шейных платков и вовсе без счета. И, конечно, целая шкатулка с заколками для платков, запонками и парочкой часов на цепочке. Про матушкин гардероб я просто промолчу. Под него было отведено целых 3 таких комнаты, и еще часть нарядов пылилась на чердаке в сундуках. Мне кажется, или мой супруг не так уж и богат, как он рассказывал. Но он ведь выкупил наш дом и закрыл все долговые расписки. Значит, просто скромен в быту. Возможно, это даже хорошо. Но ведь он не рассчитывает, что я буду экономить на нарядах, верно? Расстроенная и взволнованная, я заглянула в уборную. Тут мне понравилось значительно больше. Чистый восторг! Какой прогресс! Здесь из медного крана в ванную текла прям теплая вода. Не нужно было таскать ведра с кипятком, не нужно звать слуг, если хочешь помыться. В Валийском королевском дворце тоже был водопровод, но только холодный. Вода в ванной нагревалась специальной печкой. Меня первое время это даже пугало. Напоминала страшную сказку про неудачников, сваренных живьем в котлах. Что ж, утешимся маленькими жизненными радостями. Этьена все не было. Я дернула за шнур вызова прислуги, надеясь, что смогу добиться от горничной ужина и помощи в переодевании. Но меня ждал неприятный сюрприз. Молодая смуглая девушка с ужасно густыми черными бровями не понимала меня, а я не понимала ее. По-ливойски я говорила отлично. Во всяком случае, с тем же принцем Веллом у меня не было никаких проблем. А у этой девицы во рту словно каша была. Она шепелявила, картавила и вообще произносила нечто совершенно невнятное. Кое-как, почти на пальцах, я сумела объяснить про ужин. А уж платье решила снимать сама. Как-нибудь справлюсь, благо, что застежки спереди. Разделась, приняла ванную и уснула, так и не дождавшись ни еды, ни мужа. Здравствуй, Ливой. Ты мне не нравишься. Похоже, что я тебе тоже.